Как только мы вышли на улицу, нам в лица засверкали вспышки. Они вдобавок еще и кричали, спрашивали мое имя и являюсь ли я новым парнем Мелани. Мелани схватила меня за руку и завела в первый попавшийся ресторан. Внутри обстановка была совершенно скучной. Коричневые столы, скатерти. Но еда пахла изумительно, и администратор нашел нам столик наверху, подальше от вспышек камер. Мел извинилась перед администратором и передо мной, словно в происходящем есть ее вина. Я попытался успокоить ее, сказав, что все в порядке, но ее трясло. Меня тоже трясло. Администратор ушел и вернулся с двумя бокалами пива и миской крекеров со вкусом креветок за счет заведения. Я сказал, что ему, наверное, нас жалко, но Мел саркастически улыбнулась и произнесла: «Он просто знает, что завтра название ресторана будет во всех газетах, а значит, у него будет больше клиентов». Я пошутил что-то про то, как многому мне еще предстоит научиться, и она кивнула. «Добро пожаловать в цирк». Вик Уотсон, редактор таблоидов. Газеты по полной оторвались на встрече Мелани и Фина. Новостей было мало, нам надо было чем-то заполнить страницы. На обложке красовались фотографии. Мелани заходит в бар с одним мужчиной и выходит с другим. «Таинственный красавчик», как мы его называли. Внутри журнала мы опубликовали разворот под названием «24 часа в шкуре Мелани». На каждой фото имелась маленькая временная отметка. Финн. «Буду с вами откровенен. Даже при том, что я знал Мелани Лэнг, не думаю, что каждый мужчина в свои 20 с хвостиком знал о ней. И, разумеется, на протяжении многих лет я читал эти истории и знал, что она знаменита, но не до конца понимал, что же именно означала слава, как она ощущалась. Я думал, что кроме как стоять у баров и улыбаться, ничего делать не надо». Нел. «С первой секунды Мел вела себя по-другому, когда дело касалось Фина. Мы болтали за ее столом на следующий день после их встречи, и она сказала мне: «Нел, я познакомилась тут с одним парнем. Он мне очень нравится, но я не думаю, что нам стоит дальше видеться». Я была так счастлива, что она наконец встретила кого-то, кто ей нравится. Я сказала: «Мел, если он тебе нравится, так встреться с ним». Но она не хотела втягивать его в этот чокнутый мир. Перед ней лежала одна из газет, и там были все эти фотографии. На последней было видно, как Мел рано утром идет по улице, предположительно из дома Фина. Намек был прозрачный. Она осталась с ним на ночь. Они постоянно выдумывали всякую чепуху о Мел. Финн. «Мы прекрасно поужинали. Еда была вкусной, и весь второй этаж был в нашем распоряжении. После этого мы возвращались туда на каждую годовщину, и каждый раз администратор усаживал нас за тот же самый столик и приносил нам те же самые бесплатные напитки и крекеры с креветками. Мел проводила много вечеров, говоря о Лэнг Косметикс, и было ясно, как божий день, насколько она горела идеей о природосберегающих ресурсах и продуктах, не содержащих химикатов. Я рассказал ей о моем бизнесе и стремлении сделать компании более энергоэффективными. Не то чтобы мы были Гринписом, но возникало ощущение, что мы оба стараемся, понимаете? У нас была связь на почве этих интересов. В конце ужина она сказала мне, что будет лучше, если она уйдет одна, и именно так Мелани и поступила. Она дала мне свой номер, поблагодарила за ужин и ушла. Мелани не поехала ко мне домой. Мы в тот вечер даже не поцеловались. На следующей неделе Мелани пригласила меня поужинать. Ее квартира меня несколько удивила. Она была очень милой. Большие белые стены и огромные окна. Но при этом она была небольшой, и я помню, что у меня возник вопрос, почему она не обзавелась местечком побольше, ведь она явно могла себе это позволить. Я спросил ее, видела ли Мелани уже статью о нас, и у нее на лице появилось то кислое выражение, как каждый раз, когда она чувствует себя неуютно. Знаете, когда она пожимает плечами, и у нее на лице появляется гримаса. Я спросил ее, связывалась ли она с газетой и потребовала ли опровержения утверждения о том, что мы спим друг с другом. Боже, как же Мелани над этим рассмеялась. Обычно она смеется, пока ей не становится трудно дышать. Пока слезы не начинают течь у нее по лицу, и она машет руками перед лицом, пытаясь сделать так, чтобы не потекла тушь. Когда Мелани прекратила хохотать, она сказала: «Слушай, давай на чистоту. Если мы будем встречаться, то тебе надо знать, что британская пресса — это стервятники. Они отравляют каждого, кто сближается со мной. Это значит, что в газеты попадет твое имя, твои бывшие, которые будут пытаться продать истории, все скелеты из твоего шкафа достанут на обозрение всему миру. Это значит, что твой бизнес может пострадать, и я не хочу, чтобы с тобой это случилось. Поэтому если ты прямо сейчас захочешь развернуться и уйти, то я не буду тебя винить. Если б я могла уйти от этой жизни, поверь мне, я бы так и сделала. И будь я на твоем месте, я бы ушла. Я много думаю об этих словах. Если б я могла уйти от этой жизни, поверь мне, я бы так и сделала. Однажды я задумался, может быть, она так и сделала? Взяла и ушла? Но Мел никогда бы не бросила Себастьяна и Уильяма, поэтому я знаю, что она в беде». Мел произнесла свою речь и затем ушла в туалет, словно действительно дала мне время подумать, и я знал, что это не пустые слова. Я думал о том, что моя жизнь была достаточно хорошей. Мой бизнес рос, и мне казалось, что я был на рубеже чего-то, так что если б я остался, это все могло закончиться. Затем я задумался над тем, как часто Мелани произносила подобную речь и как часто она возвращалась в пустую квартиру. Я думал об этой восхитительной женщине и о том, каково это — быть ею. Порой мне интересно, что бы случилось с нами, уйди я тем вечером. Но у нас долгое время сохранялся счастливый брак, и появилось двое мальчишек, которые для меня целый мир. И, конечно же, я рад, что не ушел. Но я совру, если скажу, что быть мистером Мелани Лэнг легко. Лола. О, Финн. Милашка Финн. Джесси. Не-не-не. Мы его теперь ненавидим, помнишь? Лола. А, точно, да, ненавидим. Поначалу он был очень хорошим, правда?